Глава третья. Яра оглянулась, бросила взгляд на девушку, которая была рядом с ней, и после снова неловко посмотрела на меня. Я понял, что девчонка не желает оставлять подругу здесь. Подруга ли ей эта блондиночка? Я принюхался. Ничего, кроме страха, пока от этой блондинки не учуял. Она тоже испугалась, как и Яра. «Пошли», — произнес я более настойчиво, обращаясь к Ярославе. «Ир, идем!» Яра снова посмотрела на блондинку. Девчонка кивнула, и девушки взялись за руки и двинулись в мою сторону. Я не стал более спрашивать разрешения у Яры и просить ее взять меня за руку. Сам решительно схватил ее руку, сжав в своей крупной ладони, и резко направился на выход, таща девушку, которая, в свою очередь, тащила за собой блондинку. Я не знал, что можно ожидать еще от Бугая с поломанной рукой, но точно понимал, что на этом он не успокоится. Я ничего и никого не боюсь, я неуязвим. А вот девушки, в отличие от меня, уязвимы и очень. Не хочу, чтобы они пострадали. Таким вот своеобразным паровозом один за другим мы вышли на улицу. Я сразу же пошел к своей машине, предложил девушкам сесть на заднее сиденье. Те без вопросов подчинились. Видимо, так были напуганы, что даже не противились сесть в авто к незнакомцу. С одной стороны, я был рад, что Ярослава доверяет мне и не видит угрозы. Знала бы она, кто я есть на самом деле, пришла бы в ужас, потому что я дикий мощный зверь в человеческом обличье. Но с другой, она ко всем незнакомцам так легко в авто садится. Я сел за руль и бросил взгляд в зеркало заднего вида. Девушки таращились на меня во все глаза, молчали. Я знаю, о чем они думали. Считали меня безумцем, который кинул вызов влиятельному мужику, держащему в своих руках все и всех. Только я не все. Я особенный. Я практически неуязвимое, могучее существо. Сломать меня физически невозможно. Любые пули или кинжалы рикошетом отражаются от моей плоти, не причиняя вреда. Я — зверь в обличии человека. Я — рикошет, как прозвала меня моя мать. Ведь я обладаю даром рикошета. «Куда отвезти?» — задал я, наверное, глупый вопрос. Понятно, что на очередную гулянку после такого они уже не пойдут. «Домой отвези, пожалуйста», — пискнула блондинка самый логичный и ожидаемый ответ. «Нет проблем. Говори адрес». Сразу же согласился. Был бы рад поскорее избавиться от блондинки и остаться с Ярославой наедине. Машина тронулась. Я включил расслабляющую музыку и услышал, как девчонки зашептались. Говорили тихо. Если бы я был обычным мужчиной, то еще и при включенной музыке точно не услышал бы, о чем эти кумушки шепчутся. Но мой невероятно острый слух оборотня позволял слышать абсолютно все. Да я слышал даже, как бежит капелька пота между грудей у блондинки. «Он планировал это возмездие, Яра, заранее!» — услышал слова блондинки и понял, что этот мужик не в первый раз преследует Ярославу. «Ты с ума сошла, когда зарядила ему между ног? Он этого не забудет. Ударить самого Стрельцова Михаила!» «Да он и этого!» — она кивнула в мою сторону. «Теперь приговорит!» Я ухмыльнулся. Да я сам могу его приговорить. Наверное, над этим стоит подумать, если наглец не угомонится. «Я не думаю, что на него не найдется управы, Ир», — услышал голосок Яры. «Он богатый, властный и держит в своих руках весь город, Яра. Если он захотел тебя получить, то получит. Не понимаю, чего ты так себя ведешь. Уступи ему. Он тебя в накладе не оставит, и проблем не будет ни у тебя, ни у твоей семьи. Если хочешь и дальше жить спокойно в городе, просто откупись от него, дав то, что он желает получить». Услышав эти слова блондинки, мне захотелось резко нажать на тормоз, а после выйти из машины и вытащить девку за волосы. «Это что она вбивает в голову Ярославе?» Кажется, возмутился не я один. Я почувствовал волны злости и раздражения, которые пошли от Яры. Девочка была возмущена словами подруги, определенно. Ведь слова Иры звучали так, словно это совершенно нормально. становиться рабыней подонка только потому, что на него нет управы, из-за страха перед ним. «Ир, давай не здесь», — оборвала подругу Ярослава, очевидно чувствуя себя неловко, опасаясь, что я могу услышать их разговор. Блондинка замолчала, нервно теребя подол юбки. Я спиной чувствовал ее заинтересованный и восхищенный взгляд на мне. Она откровенно пялилась на меня, полагая, что я этого не знаю. «Как тебя зовут?» — решилась обратиться Ирина ко мне. «Алекс», — коротко ответил довольно холодным тоном, который вызвал растерянность на лице Ирины. Я четко дал понять, что не настроен на разговор. Я не хотел общаться с этой девицей, потому что все мое двойственное существо стремилось к другой девушке. И как же хорошо, что я уже въехал во двор нужного дома и затормозил у высотки. «Приехали», — произнес, не глуша двигатель, посмотрел на Ирину, ожидая, что она поспешно покинет салон моего авто. Девчонки вышли из машины, обнялись. Мне кажется, или Ирина намерена завести Яру к себе в квартиру? Нет, так не пойдет. Не хватало, чтобы эта блондинка Ярослава у меня из-под носа умыкнула. Не позволю. Моя она на остаток этой ночи. Я хочу с ней поговорить, немного узнать лучше, а после отвезу домой и буду уверен, что девушка в безопасности. Я вышел из машины и подошел к девчонкам. «Спасибо вам», — произнесла Яра, смотря в мои глаза. Девушка не могла отвести от них взгляда, и я знал почему. Цвет глаз у меня необычный, карий-зеленый, даже больше зеленый, чем карий. Ночью радужка темнела, а днем имела почти изумрудный цвет. Я часто носил темные очки, не желая, чтобы люди пялились на меня, привлекаемые необычным цветом моих глаз. Рад был помочь. «Идем, отвезу я тебя домой». Яра заколебалась. «Кажется, что с подругой ко мне в машину села, а вот одна боится». «Я тебя не обижу. Дал же слово». Блондинка молча смотрела на меня, пожирая взглядом. Я явно чувствовал, что заинтересовал ее как мужчина. Только вот здесь ей ничего не перепадет. Меня она не возбуждает. Ярослава зябко повела плечами и, попрощавшись с подругой, отправилась со мной. Я посадил девушку рядом с собой в авто и завел двигатель. Яра назвала адрес. Но я и так его помнил наизусть. Я все помнил, что было связано с этой девушкой. Девушка запаниковала, когда я свернул с дороги в городской парк. Припарковался и вышел из машины, распахивая дверцу с ее стороны. «Идем», — подал ей руку. Она в страхе уставилась на меня. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Ночь. Она наедине с незнакомцем, который не к дому подвез, а в парк, и сейчас просит ее с ним куда-то пойти. «Зачем мы сюда приехали?» — настороженно спросила. «Не бойся», — попытался успокоить девчонку. «Видишь, там лавочка у озера?» — ткнул пальцем в направлении лавки у озера, где днем люди так часто любили подкармливать плавающих в озере уток. «Мы просто пройдем к лавке, сядем и поговорим. Я хочу с тобой познакомиться, а еще обсудить то, что произошло в клубе». «Я домой хочу. Давайте завтра днем поговорим». Я облокотился рукой о дверцу авто, с интересом рассматривая Ярославу. «Как я понял, родители не сильно переживают, отпуская тебя шататься ночами непонятно где и с кем, да?» Кажется, мои слова задели девушку. Она отвела взгляд. «Я редко хожу куда-то ночью». «Ярослава, идем. Не зажимайся так. Сказал же, что не трону. Верь мне». Я снова подал ей руку. Девушка поколебалась и вышла из авто. Встала напротив меня. Она стояла близко. Настолько близко, что все мои рецепторы до предела напряглись. Я остро ощутил ее сладкий запах и услышал, как серый внутри меня притих. Я знал почему. Ему понравилась близость девушки так же, как и мне. Яра с интересом рассматривала меня. Я знал, что нравлюсь ей. Чувствовал. Впрочем, я всегда нравился женщинам. Я также ее рассматривал. Длинные черные волосы красиво обрамляли девичье личико. Мой взгляд невольно остановился на груди девушки. Декольте подчеркивало уверенную двоечку. Я напряженно сглотнул и мазнул взглядом по хлопковой кофточке вниз. Задержался на тонкой талии и замер на коленках девушки. Давно я не чувствовал себя таким зачарованным. Эта девушка мне нравилась. Очень. Я мог бы часами упиваться ее красотой и этим изящным юным телом. И сам не заметил, как мое дыхание сбилось, сделалось прерывистым, в паху появились тягостные сжимающие ощущения. Хищник внутри меня задрал голову и зарычал, желая получить то, что хочет. Но я всегда умел контролировать зверя, сидящего внутри меня. Я его хозяин, а не наоборот. Я видел много красивых женщин, но это блистало особой красотой. Овал лица безупречен. Ресницы густые, носик изящный, а приоткрытые губы могли свести с ума, они были такими трепетными. Ярослава не шевелилась, приоткрыла рот, хапнув свежего воздуха, а я среагировал мгновенно, впился взглядом в полные розовые, такие нежные сладкие губки, которые так и манили украсть поцелуй. Но я не вор. Реакции тела я спрятать не мог, это на уровне инстинктов. Желание стало захлестывать, лупило наотмашь. Стоило лишь представить, как и в каких позах я мог бы залюбить эту красавицу. Я не удивился, что тот мужлан вцепился в Яру. В арсенале этой девчонки достаточно средств, чтобы заставить мужчин сгорать от страсти. А в девочке интересным и каким-то необъяснимым образом сочетались страстность, невинность и чувственность. Я через силу потупил взгляд в пол, размышляя над тем, что ни одной оборотнице или человечке еще не удавалось так легко, без усилий, настолько сильно волновать меня. Достаточно одного взгляда на Яру, и возбуждение начинает лупить наотмашь. Необъяснимая тяга, нереальная, дьявольское искушение, не иначе. Я знал, что девушка ловит на себе мой откровенно оценивающий и рассматривающий ее взгляд. Малышка боится меня, не доверяет. Но это пройдет. Именно в этот момент я понял, что девчонка это будет принадлежать мне. Я ее хочу. И я ее получу. А правила и запреты пусть идут лесом. Удивительно, но и Серый не возражал. Забился в дальний уголок моего двойственного естества и молчал, очарованный Ярой. Я взял Яру за руку и подвел к скамейке, усаживая. Сел рядом, думая, как начать разговор. «Спасибо вам, что помогли мне там, в клубе», — снова поблагодарил, неловко ерзая попой по деревянной лавке. «Не выкай мне, Ярослава. Рад, что оказался там и смог тебе помочь. Этот тип не в первый раз пристает к тебе?» «Не в первый». Я разжала пальчики в кулачки и напряглась. По реакции девчонки я понял, что мужлан допекает ей и сильно. Надо было ему не руку сломать, а между ног хозяйство выдрать. И мать Луна свидетельница. Я так и поступлю, если посмеет обидеть Ярославу. Знаешь его, козла этого? Его все в городе знают. Неужели вы, ты не знаешь его? Кто он, Яра? Михаил Стрельцов. Он держит в своих руках все и всех в городе. Зачем ты так унизил его? Он этого не забудет, Алекс. Я улыбнулся, а малышка запомнила, как меня зовут. Это хорошо. Я улыбнулся, положив ладонь на подрагивающие пальчики девушки. Яр, успокойся. Перестань трястись и бояться. Меня тебе бояться вот уж точно не стоит. Прости. Но я ведь тебя совсем не знаю. Ты незнакомец. Я, должно быть, сошла с ума, что согласилась поехать с тобой одна. А сейчас беседую ночью в парке и... Яр, ты, главное, так больше ни с кем другим не делай, а со мной можно, — усмехнулся, зная, как неубедительно прозвучали мои слова. И я не такой уж и незнакомец. Я ведь пришел сегодня в клуб ради тебя. Ярослава широко распахнула глаза и с недоверием уставилась на меня. «Ради меня?» «Да». «Ты заливаешь». Она качнула головой, всем своим видом давая понять, что не верит мне. «Правда. Я ведь уже несколько дней наблюдаю за тобой». Девушка напряглась. Мое признание добавило паники этим очаровательным голубым глазкам. «Яр, ты мне очень понравилась. Я увидел тебя в университете и не смог отказать себе в удовольствии, чтобы не узнать тебя получше». Я задрал голову, увидев, как тучка открыла луну, бледный свет которой упал на мое лицо, осветив. Девушка устремила взгляд на меня, рассматривая. «Ты следил за мной?» «Скажем так, охранял». «Михаил отомстит тебе». «А ты переживаешь за меня?» Я подсел ближе к ней, приобнял за талию, жадно втягивая ее особенный запах, пытаясь утихомирить пламя возбуждения, которое не давало мне покоя. Яра напряглась. Я в легкую считывал ее эмоции. Сразу понял, что девочке непривычно, когда мужчина обнимает ее. «Я просто не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня». «Не переживай, со мной ничего не случится. А вот тебе не стоит больше шататься ночами непонятно где, по сомнительным заведениям, где каждая мразь может обидеть такую девочку». «Я не шатаюсь. Меня пригласила Ира, и я...» «А ты меньше слушай эту свою Иру, Ярослава. Уверен, что ничего хорошего она посоветовать тебе не может». «Не говори так о ней». «Я просто не хочу, чтобы по вине Ирины ты попала в беду». «Почему ты так со мной разговариваешь?» «Как так?» «Словно имеешь какие-то права на меня». Я усмехнулся. «Наверное, не стоит говорить малышке, что я уже полностью присвоил ее себе и считаю своей собственностью. Но я ей это объясню и очень скоро». «Идем, я отвезу тебя домой, вижу, что ты замерзла». Яра кивнула. Я отдал ей свою куртку, а после посадил в машину. У ее дома остановился уже через 15 минут. «Я завтра приду за тобой после занятий. Проведу домой». «Отец пришлет за мной водителя», — возразила. «Я приду, Ярослава», — сделал вид, что не заметил ее слов. Девушка неловко помялась, отдала мне куртку и поспешно скрылась за воротами.